Валял постройки восьмилетний Миша. Он кирпич из дома вынул, обвалилась крыша. Не носить ему уже шапочку танкиста. Его плитою долбануло, то, наверное, 300. Самолет с названием ТУ плохо держит высоту, потому что фирма ТУ выпускает хуету. Вот заглох его мотор, закричали все позор. А когда совсем упали, то кричать все перестали. Гранаты стали в речку их кидать. Много рыбы всплыло в речке, без хвоста, без глаза. На волнах качалось тихо тело водолаза. Как-то ехал мальчик в лифте, спичкой кнопки поджигал. А когда наверх приехал, взял панельку, обоссал. Вот лежит пацан и стонет, дергаясь в параличе. Пиздануло его током на девятом этаже. Бой-бой-бой-бой-бой. Бой-бой-бой-бой-бой.